«Мама, мама, мама!» Только ее шепот нарушал царящую здесь тишину. Мак не успел ничего сказать, сбоку потянуло холодным воздухом, голоса в голове стали громче, перед глазами вновь возникли образы проигранной войны и всего, что он потерял. Обернувшись, Кайнет увидел, как с другой стороны в вагон медленно вплывает еще один дементор. Однако в этот момент распахнулась одна из дверей, в коридор, ругаясь последними словами, буквально выпал какой-то старшекурсник и выпалил на одном дыхании, не замечая, что рядом есть кто-то посторонний. Да пошло оно все. Пусть хоть отчислит. Экспекто патронум. Облако серебристого света вышвырнуло тварь наружу, выбив ею окно. Однако проследив ее полет, парень вновь выругался, а затем крикнул. «Крис, Флавиан, вы же тут неподалеку были где-то. Здесь я», — донеслось из другого купе. «Да, чего тебе?» — послышалось из еще одного, но голос звучал хриплым и напряженным. «Тут реально полное. Короче, их там снаружи, да чертовой матери. Если они все сюда полезут, гранит и ограда нас ждет, а не банкет с пудингом. Поднимайте всех, кто там еще в судорогах не бьется, палочки в зубы и сюда. Хоть продержимся, сколько сможем». «Конфринго!» — донесся крик со стороны другого вагона. «Экспульса!» — еще один с другой стороны, сопровождаемый яркой синей вспышкой. «Экспекто патронум!» «Значит, не я один такой дурной, лишь бы адским пламенем только никто не жахнул с перепугу», — произнес тот же старшекурсник себе под нос, и только в этот момент заметил постороннего. «Эй, пацан, ты чего тут делаешь?» «Пытаюсь не сойти с ума», — честно ответил Кайнет, подбирая рукоять кинжала и закрывая дверь купе, в котором осталась Лавгуд. «Если тут начнется бой, так будет хоть немного безопаснее». «Похвально, но тебе в такие игры пока рано. Давай хотя бы года через два. Закройся у себя и поставьте там все щиты, какие знаете. А мы с парнями их пока придержим. Тоже мне, мачо, Бобгарта тебе в сортир на постоянное жительство», — донесся девичий голос из того купе, откуда этот старшекурсник выполз. «Ева, ты же свой парень, так что тебя я тоже посчитал. За кого ты меня принимаешь? Их тут еще двое», — заметил маг, приближаясь к своему купе. На ходу вскинул палочку вверх, сказав: «Люмос Максима». Когда в коридоре стало чуть светлее, а тусклый шар бледного света повис под потолком вагона, он указал на твари. «Это ты еще там один в самом конце. А во, это ты их так отделал, молодой», — ступив им бросил дальнего. «Первого убрал кто-то до меня, не знаю, чем именно. Да, я такую ерунду тоже раньше не видел. Петрификус так не работает, а иммобилюс столько не держится. Да и черт с ним, выкинем наружу, как есть. Тебе и за одного спасибо, да в любое время». Кайнет резко открыл дверь в купе, пропустил мимо Диффендаткинана, угодившие все в того же остановленного дементора, и только потом вошел внутрь, невозмутимо сказав: «К делу подключились старшие курсы, если вы отсюда не слышали, так что можем просто держать оборону». «Противо», — добавил он, направив палочку на дверь. Это заклинание было больше для вида, поскольку против дементоров и даже их ауры оно совершенно бесполезно. Однако, стоя у порога, Арчибальд успел создать собственный барьер от темных духов, который при необходимости сможет серьезно замедлить одно из этих существ и дать им время на подготовку. Норт и Маквой, немного оправившиеся после того, как аура ближайшей к ним твари исчезла, тоже взяли палочки на изготовку и направили на дверь. Однако воспользоваться ими не довелось. Вместо штурма ордой дементоров уже через несколько минут поезд начал постепенно набирать ход, оставляя темных духов позади, где-то в облаке тумана у границы Шотландии. Либо они добились своей цели, какой бы та ни была, либо решивших умереть красиво и дать последний бой молодых волшебников оказалось больше, чем они ожидали, и твари решили отказаться от сражения. Во второе уже верилось с большим трудом, однако мало кому известно, какими категориями вообще мыслит дементор и чем, кроме пожирания эмоций и душ, руководствуются. Вопиющая недоработка со стороны спиритуалистов этого мира или как минимум местной Британии. Через полчаса утихли радостные крики и истерики, а волшебники и ведьмы уничтожили все запасы магического и магловского шоколада, рекомендованного оказавшимся в одном из купе новым профессором Зати как лучшие средства после встречи с дементорами, по крайней мере для несовершеннолетних, в небольшой лавке поезда и в личных запасах учеников, и все в целом более или менее вернулось в норму. Разве что все говорили слишком уж громкими и бодрыми голосами, все коридоры были увешаны всеми возможными заклинаниями света сильнее, чем на Рождество, а почти в каждом купе горел один или даже несколько магических огней, распространяющих вокруг тепло, но все это было уже несущественно. Когда общий шум немного утих, Кайнет прикрыл глаза и попросил попутчиков: «Разбудите, когда едем. Что-то я немного устал». «Да не вопрос, Джим», — ответил Норд. «Если бы я против такого страшилища один вышел, я бы не то что подустал, я бы потом еще месяц спал только с открытыми глазами. Я и сейчас-то не уверен, что смогу уснуть». Арчибальд только усмехнулся про себя. Все-таки было в детской наивности что-то умиляющее. Интересно, что мог за эти несколько минут вновь пережить 11-летний ребенок, явно не из самой бедной семьи и живущий далеко не в гетто, повторение чего бы так его напугало. Сломанная при падении с дерева нога, школьные хулиганы, смерть любимой кошки, выговор перед всем классом. Про себя Кайнет точно мог сказать, что теперь, когда все самые замечательные воспоминания, которые он больше года тщательно хранил в самой глубине своей памяти, многократно напомнили о себе вновь во всей полноте и яркости красок, он без зелий, медитации или транса не сможет больше уснуть как минимум в этом году. И даже напиться нельзя, потому что после этого, стоит хоть на секунду ослабить контроль, он точно покончит с собой. Даже в полусне Кайнет почувствовал, как поезд проходит через магический барьер, потом еще через один и еще. Очевидно, что они подъезжали к месту назначения. Потому, когда Маковой негромко позвал его, маг просто открыл глаза, кивнул ему и потянулся за своим чемоданом. Объявили, что багаж нужно оставить здесь, его доставят в замок к нашему прибытию. Я услышал, но мантию ведь достать необходимо. Я бы не отказался от дождевика, заметил Риверс уже в коридоре, пока они шли к выходу из вагона. Там снаружи неплохо так льет. А как же магия? Удивился Арчибальд, идущий последним. Он уже привык считать, что местные волшебники привыкли использовать чары по поводу и без, даже если нужно зажечь свет или прихлопнуть муху. Тем более, перед ним чистокровный. Заклинание, которое можно использовать вместо зонта, я пока не знаю. Оно не слишком сложное, главное разобраться с направлением и разверткой щита, ответил маг, выходя на перрон и доставая палочку из рукава. Затем он поднял ее над головой, крутанул в ладони, собирая внешнюю ману, направил на воротник своей мантии и произнес: «Импервиус». Мне одна курсантка Аврор его показывала в том году. Защита от воды, огня и ветра – полезная вещь, к освоению обязательно. А нам также сможешь, Джим? Присвистнув, спросил Норт и похлопал себя по шее. Да без проблем, первокурсники. Прогремел над собравшейся на перроне толпой голос полувеликана, которого Арчибальд видел вместе с Поттером год назад на Косой Аллее. Гринджер упоминала, что еще незачисленных к замку сопровождает именно он. Тем временем все ученики с остальных курсов направились куда-то в сторону, к едва видимой за стеной дождя размокшей дороге. «Идем», — ответил за четверых отставших Маковой, и они поспешили к пристани, уже в куда более приподнятом настроении, ведь капли дождя теперь падали вокруг, а не на голову или за шиворот. Впрочем, по пути Кайнетта куда больше занимала не такая мелочь, как дождь, а все те барьеры, что выстроены вокруг замка и охватывают территорию далеко за пределами его древних стен, дотягиваясь даже до железнодорожной станции. Структуру некоторых он видел отчетливо, присутствие других ощущал рядом, некоторые и вовсе ощущались где-то на самой границе магического восприятия, и менее опытный человек их бы даже не заметил. Вероятно, и он сам тоже выявил далеко не все, хотя он считал, что большую часть обнаружил точно. Маскирующие барьеры, сигнальные, охранные, сканирующие, предназначенные для сдерживания угрозы как извне, так и изнутри, территория вокруг замка и впрямь была пропитана магией, и если некоторые структуры были отчетливо древними, то другие явно создали дни или недели назад. Арчибальду бы очень хотелось попытаться войти на эту территорию от самой границы поля барьеров, оставаясь незамеченным, просто чтобы оценить всю эту многослойную охранную систему в деле. Но такой возможности еще пару лет не будет. На пристани они вчетвером были одними из последних, кто занял одну из пустующих лодок. Когда все две дюжины были заполнены, полувеликан подал команду, и суда без парусов и весел, то есть с помощью заклинаний, медленно направились в сторону возвышающегося на скале замка. Кайнет считал, что все это представление нужно, только чтобы впечатлить детей, особенно из первого поколения, и продемонстрировать им всю красоту и величие магического мира. Например, сейчас, несмотря на льющий с неба дождь, Гладь озера оставалась ровной, отражая сияющую огнями школу. И судя по восхищенным возгласам тут и там, все работало как надо. Еще прошлым летом Гринджер достаточно подробно расписала ему весь ритуал прибытия первокурсников в Хогвартс, так что по прибытии на пристань маг просто следовал в задних рядах за остальными, в нужные моменты изображая удивление или восхищение. Сначала полувеликан проводил их к воротам и передал на попечение профессора МакГонагаллу, затем был путь по коридорам замка, комната ожидания, в которую вскоре явились привидения. Впрочем, после недавней встречи с дементорами эти безобидные призраки уже мало кого впечатлили, даже среди маглорожденных. Возможно, тоже осознав это, если ей успели доложить о произошедшем, заместитель директора вернулась быстро, выстроила будущих первокурсников в один ряд и повела в главный зал для распределения по факультетам. Не то чтобы Кайнет видел в этом делении хоть какой-то смысл, весь дух соревнования явно не стоит того, но если так положено, значит, придется эти правила принять. Когда чуть меньше сотни первокурсников выстроились перед четырьмя столами, профессор МакГонагаллу достала длинный свиток и начала зачитывать имена. Абингдон, Мартин. Вся процедура длилась долго, особенно учитывая общую бессмысленность самого разделения. Некоторых артефакт определял на факультет сразу, над другими размышлял по несколько минут. Наконец МакГонагаллу добралась до середины списка. Маквой, Чарльз, Ривенкла, Мерфи, Джеймс, Кайнет, как и все остальные до него, вышел вперед, занял положенное место, а затем древняя шляпа опустилась ему на голову, и все вокруг скрылось в темноте. Занятно, крайне занятно, пришла чужая мысль, ясно и четко, словно не было всех ментальных барьеров. Не стоит волноваться, я умею читать почти в любой душе, но не могу никому другому рассказать об увиденном, так уж меня создали. Да, любопытно, давно уже кого-то вроде тебя не встречалось, я даже начал беспокоиться. Кого-то вроде меня, в каком смысле? Странного ученика, каждые лет 10 хоть один-два, да появится, а тут что-то прямо не везет. Надо же, какое искреннее удивление. В самом деле, едва ли в мире существует нечто более огромное, чем самомнение даже одного человека. Каждый из садившихся на этот стул хотя бы где-то в самой глубине души чувствовал себя невероятно уникальным и думал, что вокруг него крутится весь этот мир. И ты не исключение. Есть еще такие же, как и я. Реинкарнация, возвращение во времени, проклятие, прочитанные задом наперед и с удвоением всех гласных заклинания с непредсказуемым эффектом, магические клятвы и контракты с нелюдьми, души, затерянные во времени или между мирами. Волшебный мир велик, и всех его тайн никто не знает. Поверь, твоя история далеко не самая уникальная из тех, что мне довелось узнать. Что ж, если так может, ты даже встречал кого-то из знакомых мне людей, моих студентов, учителей, может быть, врагов. О, какая жажда мести! С такими чувствами тебе место на Слизерине. Ученик, герой, убийца. Ты ведь готов кровью залить коридоры школы, чтобы добраться до любого из них. Интересно, а если я укажу тебе на случайного ребенка и скажу, вот он или она из тех, кого ты ищешь, что тогда будешь делать? К счастью, я не могу делиться чужими тайнами ни с кем, даже если бы и захотел. Раз все еще так этого желаешь, ищи сам. Ну, а если не учитывать месть, то жажда знаний перевешивает. Потому, Ривенкла, интерлюдия неправильное возвращение. Счастлив представить двух наших новых преподавателей. Во-первых, профессор Люпин, который любезно согласился занять должность преподавателя защиты от темных искусств. Ремус поднялся из-за стола и изобразил полупоклон перед полным залом своих будущих студентов. Взгляды он ловил на себе самые разные, были и благодарные или полные любопытства, были и насмешливые, и даже презрительные. Впрочем, он прекрасно знал, что выглядит сейчас далеко не лучшим образом, но особого значения этому не придавал. Позвали его сюда делом заниматься, а отнюдь не для того, чтобы служить образцом стильного и модного современного волшебника. Такой здесь в прошлом году уже был, и чем это кончилось? Вернувшись на свое место, новоиспеченный профессор проигнорировал мрачное выражение на лице сидящего рядом с ней и вновь погрузился в свои мысли, тоже отнюдь не радужные. Он и без того в последнее время пребывал в постоянной меланхолии, а теперь еще и встреча с дементорами напомнила о прошлом в самых замечательных подробностях, как будто ему было мало. Думая об этом, Ремус вновь задавал себе вопрос, когда же в его жизни все пошло не так. 12 лет назад, когда было уничтожено их братство, 22 года тому назад, когда он решил соврать всем и все-таки поступить в школу, подвергая риску сотни человек из-за собственного эгоизма. 28 лет назад, когда его укусили, или просто каждый раз он все дальше и дальше уходил с верного пути, кто знает. Глядя на яркие свечи, отражающиеся в золотой посуде, на огромный зал и радостных детей, он поневоле спросил себя, а предполагал ли когда-то, что вернется сюда уже в качестве профессора. Например, тогда после экзаменов на последнем курсе, когда они сидели все вместе здесь, за тем столом, где сейчас наслаждаются банкетом Гарри и его друзья. Может быть, но если он и думал о подобном, то представлял себе все это совершенно не так, как он, сидя тут, среди преподавателей, встретит в праздничном зале сына Джеймса и Лили, может быть, дочь Сириуса или Питера. Кажется, была у хвоста девушка с Хаффлпаффа, да уже не вспомнить, как ее звали. На свой счет он уже тогда не строил иллюзии и понимал, что у оборотня своего ребенка, скорее всего, никогда не будет. Однако их детей он готов был принять как своих. Вот только все сложилось иначе. Через 3 года Поттер с женой погибли, пытаясь любой ценой защитить сына. Предавший их бродяга наплевал на статуты и все законы, чтобы расправиться еще и с хвостом, и очень вероятно, что Люпин был бы следующим, не успей Авроры раньше и не отсутствуй он сам тогда в Лондоне. Война разделила лучших друзей спустя всего несколько лет. Все эти проклятые предрассудки, чистая и грязная кровь, темная и светлая магия, поразительно, из-за какой чуши люди готовы убивать друг друга. А теперь Блэк сбежал из тюрьмы, чтобы убить и сына Джеймса. А он, Ремус, останется единственным человеком, который сможет младшего Поттера защитить, если окружившие школу дементоры окажутся бесполезны. Кружащиеся за окном темные духи, сын друга, выросший сиротой, и тот, кого он считал почти братом, теперь убийца, чьим именем пугают магический мир. Не так он себе представлял свое возвращение сюда, совсем не так. На самом деле, еще в начале лета он и не планировал, что в ближайшее время окажется в школе, тем более в подобном качестве. Продолжал скитаться по стране без особой цели, вдали от людных мест, заботясь больше всего о том, как пережить очередное полнолуние, когда его однажды июньской ночью нашел в заброшенном доме Альбус Дамблдор, как когда-то в детстве, и вновь предложил отправиться в школу, только теперь уже в качестве профессора. Директор рассказал Ремусу, давно не следившему за новостями волшебного мира, о победе Сириуса, а потом и обо всем остальном за последние пару лет, о поступлении в школу сына Джеймса, о 2 попытках Волдеморта проникнуть в школу и вернуть себе тело, о нескольких инцидентах с темной магией в Лондоне и окрестностях и о том, что, по общему мнению Авроров, Блэк вырвался из Азкабана именно для того, чтобы убить Гарри. После этого вопрос, согласен ли Люпин на новую работу, можно было и не задавать. За прошедшие месяцы Ремус часто думал о том, чего же теперь пытается добиться эта тварь, которую даже смерть не остановила. Со слов Гарри, переданных директором, выходило, что 2 года назад он каким-то образом смог подчинить себе профессора Квирелла и с его помощью попытался добраться до философского камня, в то время хранившегося в школе, именно для того, чтобы привлечь кого-то из подручных лорда, оставшихся на свободе. На личный визит никто даже и не рассчитывал. Поттер же просто оказался на пути практически случайно и едва не расстроил весь план. Как и полагается Гриффиндорцу, храбрости полно, а ум в ход идет уже потом. Должно быть, они сами такими были в молодости. Волдеморт говорил, что хочет с помощью камня восстановить свое тело, значит, сделать это сам он не способен, уже хорошая новость. Год спустя защита школы от одержимых была укреплена, и проникнуть извне кто-то вроде Квирелла в нее не смог бы. Однако враг тоже не стал 2 раза идти тем же самым путем. В Хогвартс попал темный артефакт, быстро подчинивший себе нового профессора Зати, а если судить по рассказам очевидцев, к этому предмету было привязано что-то вроде призрака Волдеморта, точнее, еще Тома Риддла из начала 40-х, времен его учебы в школе. Разумеется, это не было настоящее привидение, ведь темный лорд не умер окончательно, а существует в виде неупокоенного духа. Нельзя даже исключать, что это была лишь иллюзия, призванная запутать остальных и навести на ложный след, а за всем планом стоял кто-то другой. Так или иначе, цели его остались неизвестными, но, возможно, Риддла интересовала лаборатория Слизерина и исследования основателя, с помощью которых он собирался вернуть себе тело. К сожалению, одержимый профессор и темный артефакт были уничтожены аврорами без шанса провести допрос и что-то узнать наверняка, а пару месяцев спустя из Азкабана сбежал Блэк. Ходили слухи, что ему помог кто-то извне, один из сторонников лорда, но Дамблдор опасался, что Сириус может оказаться следующим одержимым. Возможно, они заключили сделку. Вальдемар даст ему сбежать и добраться до Гарри, а Блэк в обмен поможет Риддлу вернуться к жизни. На самом деле даже спустя 12 лет Ремус не мог и не хотел до конца поверить, что бродяга мог совершить подобное. Предать Джеймса, который был ему ближе собственного брата, убить и покалечить десятки обычных людей, которых, в отличие от своей родни, не презирал как низших существ. Что он сбежал из самой охраняемой тюрьмы и рискнул жизнью и душой, возможно, заручился помощью самого Вальдеморта, только ради того, чтобы убить 13-летнего ребенка, собственного крестника. Не хотел верить и сейчас, однако был готов, если понадобится, защищать Гарри, даже рискуя жизнью. Тогда, в конце войны, он не смог ничего сделать, не смог остановить Блэка и спасти своих единственных друзей, а потом даже не попытался позаботиться о ребенке, вместо этого просто сбежал ото всех и от всего, и с тех пор ни разу его не видел до сегодняшнего дня. А если бы этот сумасшедший добился своего в прошлом году или в позапрошлом, первым делом он завершил бы начатое и убил сына Джеймса, на которого у него какие-то особые планы еще с 81-го года, а Ремус даже ничего и не узнал бы, скитаясь по лесам и заброшенным деревням. Что ж, он был в огромном долгу и перед Поттером, и перед Лили Эванс, и теперь ему представился шанс расплатиться с ними хотя бы немного. Даже если для этого придется драться с человеком, которого он когда-то называл лучшим другом. А возвращаясь к творящимся неприятностям, в позапрошлом году Вальдеморт один раз назвался собственным именем, и год спустя его призрака познали по внешности. Но ведь были иные происшествия с черной магией, просто там не осталось свидетелей, которые указали бы на виновника, будь то темный лорд или кто-то из его последователей. Весной 92-го кто-то призвал с помощью жертвоприношения неизвестную сущность в пригороде Лондона, а после сжег место преступления. К тому времени Вальдеморт уже находился в школе, в теле Квирелла, а значит, этот ритуал не пытался вернуть его из небытия, либо творивший его приспешник не знал, где Реддл обретается на самом деле, а он не спешил обрадовать своих подчиненных. При жизни он был очень скрытен, так что последнее звучало вполне правдоподобно. В том же году в августе произошло еще одно происшествие. Молодой волшебник и множество маглов-преступников были убиты неизвестно кем с помощью проклятого оружия, а затем место преступления уничтожено магическим огнем. В тот раз авроры даже обращались за консультацией к профессору МакГонагаллу, как авторитетному специалисту в трансфигурации, и по словам Дамблдора она еще долго шипела и ругалась, вспоминая пули, обработанные магией так, чтобы нанести как можно более тяжелые раны, а по возможности убить человека даже с одного попадания. По ее оценкам, для такого заклинания требуется владение трансфигурацией на уровне выпускного курса, однако заместитель директора отказывалась верить, что кто-либо из учеников способен сотворить подобную мерзость при помощи полученных на ее уроках знаний. О том, как все это связать вместе, строилось множество версий. Официально министерство утверждало, что виноват как минимум в последнем случае был одержимый преподаватель Зати, но это физически невозможно. Произошла трагедия в августе, а профессор Локхарт попал под влияние неизвестного артефакта уже в школе, то есть не раньше сентября. Значит, у Вальдеморта остались еще подручные, которые пытаются исполнить его планы. Минимум 1-2, а то и больше. Все-таки инциденты были похожи на первый взгляд, однако почерк преступников сильно различался. Теперь к этому полтора месяца назад, сразу после побега Сириуса, прибавились странные случаи браконьерства в Шотландских горах. Кто-то уничтожил небольшое племя горных троллей и забрал часть крови с собой, а ведь этот ингредиент входит во множество мощных зелий исцеления, и если это понадобилось темному лорду для восстановления тела при помощи темной магии, то у него имеются не просто планы, а он уже начал действовать. Возможно, Блэк потрудился ради его оживления, а не стал сразу бросаться на поиски Гарри. «Люпин», — произнес рядом мрачный голос. «Уже пора?» — спросил Ремус угрюмо выглядящего Зельевара. Затем быстро оглядел зал. Кажется, трапеза началась всего несколько минут назад, пустых тарелок еще почти не видно. Вставать из-за стола совершенно не хотелось, да и он сам к еде не успел даже притронуться, занятый разными мыслями. «У нас осталось всего 10 минут до восхода. Идем, я покажу твой кабинет. Мы и так непозволительно рискуем. Я могу и сам его найти, а я не могу рисковать чужими жизнями», — отрезал Северус, не повышая тона. «Пошли, Люпин». Негромко извинившись перед директором и другими преподавателями, Римус поднялся из-за стола и вышел вслед за торопливо шагающим Снейпом. Поскольку коридоры и этажи, помимо тех, через которые ведут учеников к большому залу, были пока едва освещены, по пути Зельевар молча подвесил рядом с собой пару синеватых огней, напоминающих болотные, и они беззвучно парили у него над головой. Люпин тем временем думал, что он может сказать этому человеку. Дементоры сегодня вновь заставили вспомнить немало из славных школьных лет, и за некоторые вещи ему сейчас было очень стыдно. Даже когда он ничего не делал, просто стоял в стороне и не мешал друзьям развлекаться. Разумеется, во всех спорах между Снейпом и Поттером он всегда выступал на стороне друга. Тогда это казалось абсолютно естественным. А вот сейчас, когда вновь все это вспомнил, было до ужаса неловко. Знакомые полутемные коридоры, знакомые двери и портреты на стенах, знакомые звуки шагов по старому каменному полу, словно и не было этих 15 лет. «Знаешь, Северус», — начал он неуверенно, — «вы что-то хотели, профессор Люпин?» — спросил тот, не оборачиваясь, не принял фамильярного тона. «Наверное, нет. Нам на второй этаж, на третий. Ты сегодня уже принял зелье?» «Да, еще утром, до поезда. Хотя бы это радует». «Вот, твой кабинет», — сказал Снейп, толкнув нужную дверь. «Ключ на столе, изнутри закрыться сам сумеешь. Следующую порцию зелья я принесу завтра». «Доброй ночи», — крикнул Римус ему в спину, так и не дождавшись прощания. Проводив Зельевара взглядом до угла, Люпин вошел в комнату, где ему теперь предстояло жить. В самом деле, для начала закрыл дверь и убрал ключ в дальний ящик стола. Потом устало опустился прямо на пол и оперся спиной на диван. Этот долгий день для него почти закончился, а ведь, садясь утром на поезд, он никак не ожидал, что дойдет до такого. Да, директор предупредил, что ему навязали в охрану дементоров, но никто не говорил, что они будут останавливать и досматривать поезд, полный подростков. И тем более, что некоторые из них слишком увлекутся, распробовав свежий страх и отчаяние детей, не похожие на много раз уже пережеванные и обглоданные эмоции узников, часть из которых за годы сошла с ума или превратилась в едва шевелящиеся полутрупы. Даже в том купе, где ехал он сам и где оказался сын Джеймса с друзьями, реакция подростков оказалась очень показательной. Когда дементор начал давить в полную силу, Гарри почти сразу упал в обморок. Сидевшая рядом с ним девочка вдруг закричала, словно видит перед собой нечто ужасное или падает с большой высоты, а затем выхватила палочку. В ту же секунду третий, судя по цвету волос, один из семейства Уизли, также быстро достал свою и использовал экспеллиармус прежде, чем она успела что-либо сделать. Уже немного позднее, когда Римус отогнал дементора, и они все вместе начали приводить Поттера в чувство, рыжий пояснил ему: «Извините, профессор, но Гермиона в прошлом году вместе с моими братьями изобрела новое заклинание. Если бы она его применила здесь, то нас бы всех покрошила ломтиками». И главное, девочка не попыталась ничего отрицать, просто отвела глаза и молча забрала у него палочку. Надо будет позже уточнить, чему это такому теперь учит второкурсников, что по описанию не всякое непростительное сравнится. Но вообще, как Люпин успел понять из разговоров на станции, почти в каждом вагоне нашлись те, кто не выдержал давления дементоров и попытался их выгнать. Сложно винить детей за это желание, вот только патронус вызывать умеют далеко не все даже на последнем курсе, да и просто в справочнике по существам и тварям заглядывать многие ленятся. В результате темных духов били всем подряд, у кого на что хватило знаний. Большая часть заклинаний против них была малоэффективна, но подростки брали энтузиазмом и числом. Возможно, стоит с этого и начать первые занятия, с разбора инцидента в поезде, что они делали правильно, а в чем ошиблись, как вообще нужно поступать при встрече с подобной угрозой. За прошедшие 2 месяца, готовясь к роли профессора в Хогвартсе, Римус составил общий план и программу занятий. Упор он собирался делать как раз на противостоянии различным волшебным существам, которые могут встретиться волшебнику в обычной жизни и стать для него определенной угрозой. Доставку некоторых небольших тварей, которых нельзя наловить поблизости в запретном лесу, он уже успел заказать. Конечно, он мог поступить иначе и сосредоточиться на своем основном задании, то есть защите Гарри от Блэка, а значит и его, и остальных детей можно было бы учить противостоять другим волшебникам, благо защита – предмет с весьма расплывчатой формулировкой целей и задач, где каждый преподаватель сам определяет, что именно будет основой его изучения. Но были два весомых довода против. Во-первых, даже если он полностью устранится от всей работы, от остальных курсов и всех учеников, а станет весь год лишь натаскивать Поттера в искусстве магических дуэлей, тот все равно ничего серьезного сделать Сириусу не сможет. Чересчур велика разница между ними в опыте и навыках. Во-вторых, как бы ни был важен для него сын друга, Люпину доверили и обучение всех остальных детей, а значит, он должен готовить их к тому, что может им реально понадобиться и что поможет сдать экзамены, а не к тому, чего хочет сам или считает более нужным в данный момент для собственных целей. Угробить целый год обучения у нескольких сотен будущих волшебников только ради того, чтобы преподать урок одному ребенку, насколько паршивым учителем он бы оказался, если бы так поступил, а ведь есть и другая проблема – отсутствие системы в обучении. Два последних года практически можно вычеркнуть, то есть те, кто сейчас на седьмом курсе, остались в своих знаниях где-то на уровне пятого, а третьи курсники по предмету не владеют почти ничем вообще, с ними начинать придется практически с нуля. А ведь в этом году, как и всегда, в июне будут неизбежные министерские экзамены у пятого и седьмого курса, которые им нужно как-то сдать и по защите тоже. Да, его ждет очень много работы и помимо необходимости защищать Гарри от Блэка. Правда, с последним есть еще одна большая проблема, о которой не хочется думать и которая тоже будет не лучшие воспоминания о прошедшей войне с пожирателями смерти. Нынешняя ситуация слишком напоминает события их молодости. Снова Дамблдор на одной стороне и Волдеморт на другой. Снова оба начинают собирать себе прежних сторонников и искать новых. Снова они будут сидеть где-то там высоко, пока рядовые солдаты воюют, становятся калеками, погибают или навечно отправляются за решетку. И ведь речь не только об их поколении, он сам, Сириус, тот же Люциус Малфой, который на 6 лет их обоих старше, или Артур Уизли, который старше еще на 4 года. В этот раз уже втянуты нынешние ученики. Гарри на первом же курсе встал на пути у Волдеморта и его планов. Год спустя кто-то принес в школу проклятый предмет, а если это был младший Гойл, Нот, да хотя бы сын Люциуса, кто будет следующим? Младший Уизли влезет в эту войну, как когда-то его отец. Дочь Сильвина пойдет вслед за своим отцом на сторону темного лорда, как шахматы, вот есть черные фигуры, а есть белые. Волдеморт выставил Блэка, Дамблдор поставил напротив Люпина. Директор ведет пешку Поттера вперед, в ферзи, значит, с другой стороны доски к ней уже приближается такая же черная пешка. Ремус никогда не был большим любителем шахмат, но уж на самом простом уровне себе эту картину представить мог. Тем более, что Дамблдор ясно дал ему понять, что возлагает надежды на окончательную победу именно на Гарри, что тому суждено избавить мир от Волдеморта во второй раз уже навсегда. Но до той поры ему нужна помощь и защита. Люпин не решился спрашивать, стал бы директор прикладывать такие усилия, если бы Блэк пытался добраться, например, до сына Фрэнка и Алисы, на которого ни у кого нет таких грандиозных планов, стал бы разыскивать его и соглашаться терпеть все сопутствующие неудобства. Возможно, он не хотел услышать ответ, возможно, уже знал его. Нравится ли ему все происходящее? Определенно нет. Разумеется, Ремус уважал директора за все, что он сделал в прошлой войне, и до того в прошлом, а также лично был благодарен ему за возможность выучиться здесь по-человечески и завести в детстве друзей. Он понимал, что директор знает о магии и ее законах куда больше него, министра, да и самого Волдеморта. И если Альбус думает, что ключом к победе является именно Гарри, то у него явно есть к тому очень веские основания. Однако как друг он хотел, чтобы сын Джеймса Поттера рос обычным ребенком, а не стал живым символом победы над темными силами или элементом какого-то большого ритуала или многолетней интриги. Мальчишке и без того досталось в жизни, неужели он нормального детства не заслужил? Но попытаться что-то изменить, означает пойти против директора. Может ли он что-то изменить, хочет ли, а главное, готов ли, вмешаться в планы Дамблдора ради того, чтобы отдать долг другу, или довериться директору и просто следовать указаниям, надеясь, что он не пожертвует такой выгодной фигурой, как Гарри, ради окончательной победы светлых сил, да если даже и попытаться что-то изменить, он остался один, и рассчитывать больше ни на кого. В этот момент, несмотря на закрытые окна, профессор почувствовал, как где-то там, за пеленой дождя и черными тучами над горизонтом поднялась полная луна. Если бы кто-то заглянул в кабинет через несколько минут, то предположил бы, что видит на полу большую спящую собаку, а лучше разбирающийся в животных человек догадался бы, что перед ним волк, которых на территории Великобритании не водится уже как минимум лет 200. И только опытный волшебник, аврор или охотник на опасных тварей, узнал бы оборотня. Волшебное существо, а не человек, по министерской классификации, уровень опасности 5, смертельная угроза для волшебников, при встрече разрешено уничтожение. Глава 21. Все-таки нелинейная топология, весьма удобная вещь, думал Кайнет, стоя возле окна и глядя на закрытый барьерами лес внизу. Между делом он время от времени открывал магические цепи и использовал немного сил, заставляя воздух вокруг дрожать или двигаться по кругу, просто для тренировки тела. Видеть его все равно было некому, хотя уже рассвело, но было только 6 часов утра, потому все остальные дети продолжали крепко спать после всех вчерашних приключений и пережитых страхов. Вечером с банкета первокурсников старосты увели первыми, чтобы показать дорогу до общежитий факультетов, а также зачитать вступительную речь и провести краткий инструктаж. Потом было распределение комнат, заселение, и в конце концов угомонились все ближе часам к 10. Для 11-летних спать часов по 6-7 в сутки еще тяжело и непривычно, однако маг, несмотря на все ограничения нынешнего тела, прожил последние 1,5 года, нередко обходясь и 4 часами полусна, чтобы уложиться в свой график. Сейчас, когда разворошенные дементорами воспоминания немного поблекли и вновь начали медленно отдаляться, маг позволил себе немного расслабиться и самую малость снизить бдительность. Ему предстояло несколько месяцев провести рядом с десятками детей и подростков, пусть каждый из них и владеет опасным мистическим знаком. Если постоянно поддерживать уровень паранойи, привычный для существования на полулегальном положении рядом с представителями банды торговцами с черного рынка, то это рано или поздно обернется чьей-то смертью. Нужно принять царящую тут атмосферу и проявить больше терпимости, отстраниться от неизбежного шума, глупых вопросов, пустых разговоров и бессмысленных игр, возможно, даже где-то поучаствовать самому, чтобы не вызывать подозрений. Что поделать, поддержание образа требует своих жертв, он сам пошел на это. По крайней мере, первое время требуется вписаться в коллектив и хотя бы не провалить свою легенду, не выдать себя, а немного позднее уже можно будет перейти к более активным действиям, когда удастся более ясно оценить обстановку и понять, с кем придется иметь дело, хотя пока все было все-таки не безнадежно. По крайней мере, опасения насчет тесноты и сутолоки, неизбежной, когда 150 подростков запихивают в не очень-то и большую башню, оправдались далеко не в полной мере, что радовало. Как минимум личного пространства всем хватало. Правда, стоило и раньше вспомнить книги по истории этой школы, и что изначально Хогвартс строился с расчетом на постоянное проживание 1000 учеников, а сейчас и 2/3 от этого не наберется. Основатели либо были очень большими оптимистами, либо в то время собирались охватить куда большую территорию, чем Британия и Ирландия. Так или иначе, все общежития строились с расчетом на пребывание почти 300 детей в каждом, 7 курсов по 40 человек, плюс запас на случай особо удачного для факультета набора в какой-то год, а также большого перевеса мальчиков или девочек на курсе. Таким образом, из общего зала, именуемого по традиции гостиной, поднимались 2 винтовые лестницы, на женскую и мужскую половину, по 7 пролетов с несколькими дверьми на каждом. В этот год на Рейвенкла поступило 12 мальчиков и 10 девочек, а поскольку спальни на факультете были 4-местными, для первокурсников их было открыто 6. По 3 на каждой половине. Еще столько же остались пустыми, скрытыми где-то среди искривленного магией пространства и множества наложенных на замок и отдельно на территорию каждого факультета барьеров и заклинаний. Возможно, в следующем году для первого курса понадобится больше или меньше комнат, и тогда конфигурацию общежития можно будет изменить. Разумеется, с такими возможностями манипуляций пространством внутри замкнутого барьера замка и факультета можно было бы обеспечить каждому отдельную комнату, и Арчибальд предпочел бы именно подобный вариант. Однако тут, должно быть, играла роль социализация, дух товарищества и все прочее, о чем так долго говорил директор в своей речи, а потом и старший из шести старост, когда привел их сюда после банкета. Увы, даже за деньги или пользуясь влиянием семьи обеспечить себе особые условия проживания, как принято среди студентов часовой башни, тут было невозможно. Впрочем, на соседей жаловаться у него повода пока не нашлось бы. В соответствии с духом факультета, предполагающим максимальную свободу для учеников, распределение спален было полностью добровольным и без участия старост. С Кайнеттом в одной комнате оказался Маковой, поскольку они уже были знакомы, следом напросился еще один мальчишка, которого он где-то видел раньше. «Саймон Керри, я из Ньюпорта, а ты Джеймс, верно? Мы в июне виделись, в Ирландии, когда ты притащил на встречу ту девчонку со световым мечом. Можно тоже к вам?» «Без проблем», — легко согласился Мак, но все-таки уточнил. «А в тот раз ты пришел с кем-то? В магическом квартале мы определенно не встречались раньше». «Ага, меня с собой Юфи пригласила. Сказала, будет интересно, да и вообще, пора уже с другими колдунами знакомиться». «Юфи Мессенсит», — припомнил Кайнет имя юной ведьмы, с которой несколько раз доводилось поговорить на Косой Аллее. У нее еще была привычка носить исключительно платья в пол по моде 19 века. Для своего возраста она весьма серьезно интересовалась различными зельями и рецептами, и на его взгляд, уже сейчас вполне могла бы по соответствующему предмету сдать экзамены за второй курс как минимум. Так что у них нашлось, что обсудить. «Да, мы с ней еще с детского сада знакомы, в одну младшую школу ходили, живем рядом, но я только этой весной узнал, что она ведьма. Ну, девчонка как девчонка, разве что имя странное, но кто ж мог подумать, что так обернется. Она в апреле увидела, как я случайно поднял в воздух книгу, вот и решила все рассказать про магию, раз нам все равно в сентябре вместе сюда поступать. Жаль, конечно, что ее на другой факультет закинула, да я думаю, это не так уж страшно». Четвертым в этой комнате оказался неразговорчивый и высокий для 11 лет подросток, представившийся просто как Ирвин Росс, без пояснений. Создавалось впечатление, что ему в целом все равно, где и с кем рядом жить, лишь бы не мешали читать книги, которых он еще с вечера сгрузил на тумбочку у кровати целую стопку. В целом, пока все шло довольно ровно, прибытие, распределение, заселение в общежитие. Арчибальда не раскрыли, никто не поднял тревогу и не попытался спасти одержимого Мерфи от чужой души. Конечно, оставался еще распределяющий артефакт, но тут Кайнет был склонен доверять его словам о невозможности поделиться информацией. Для духа, привязанного контрактом к предмету, такое достаточно характерно, им стараются никогда не оставлять лишних возможностей за пределами одной порученной задачи. Конечно, оставаться на стороже стоит, но не больше, чем он собирался изначально. А что до слов о странных учениках, Арчибальд решил не принимать их слишком близко к сердцу. В том, что тот наемник и Вейвер Вильвет погибли в войне за Грааль через пару дней после него, Кайнет не сомневался ни секунды, однако учитывая, что существует множество миров, шанс на перенос и сохранение души случайного мага ничтожно мал, а в этом мире примерно 2 миллиона волшебников и 11 крупных школ. Вероятность пересечься с одним из них именно здесь не выше, чем у двух определенных айсбергов, встретиться в мировом океане. Если болтливый артефакт таким образом пытался вызвать у него паранойю и заставить видеть врагов во всех вокруг, у него это не получилось, несмотря на огромное желание отомстить, Арчибальд все-таки оставался реалистом. Возвращаясь к делам школьным, вчера им в общих чертах довели распорядок дня учеников, и был он весьма щадящим. 6-8 уроков в день для первого курса, не считая дополнительных занятий и домашней работы, к тому же сразу 2 выходных в неделю. Точное расписание им выдадут сегодня перед занятиями, однако вряд ли в ближайшие 2 дня первогодок сходу нагрузит чем-то серьезным и требующим большого расхода магии. Так что Кайнет без опасения мог потратить часть резерва на тренировки собственных цепей, не рискуя остаться на очередном уроке без энергии. Организовать регулярные ежедневные тренировки дома не удавалось из-за своего скачущего графика и необходимости постоянно тратить магию на всяческий хлам для продажи либо услуги целителя, однако тут он собирался заняться этим всерьез. Для себя маг поставил задачу к третьему курсу вывести тело Джеймса на возможность использовать все имеющиеся цепи одновременно, что в настоящее время было бы чревато болевым шоком или как минимум обмороком и серьезными проблемами с сердцем и сосудами из-за резкого повышения температуры тела. «Джим, «Ты чего не спишь?» – донесся сзади полусонный голос Маковая. «Привык рано вставать, и тебе советую приучаться», – взглянув на механические часы на запястье, Мак добавил. «Сейчас без четверти семь, подъем через 15 минут, потом сбор факультета, а в половине девятого нужно быть на завтраке. Думаю, не стоит опаздывать в первый же день, верно? Если тебя почему-то интересуют баллы и соревнования факультетов, рекомендую поднимать остальных». Развернувшись, Кайнет вышел из комнаты и, спустившись на один лестничный пролет, оказался в почти пустой гостиной с едва тлеющим камином. Одет Мак был в привычный плащ, на новом факультете поощряли индивидуализм, и вне занятий каждый мог ходить в каком угодно виде, пока это не мешает остальным, что ему было только на руку. Устроившись в кресле у окна, он взял с ближайшего стола кем-то забытый справочник по магическим эпидемиям и ради любопытства погрузился в чтение. Оправдывая репутацию факультета, гостиная Ривенкла содержала множество книжных шкафов, полок и стеллажей, не говоря о десятках различных томов и гримуаров, просто забытых на подоконниках, столах, а то и прямо на полу. Какой-либо системы в их подборе не было, либо она оказалась утрачена века назад, однако что-то интересное найти можно было всегда, куда сложнее оказалось бы отыскать что-то конкретное, нужное для определенной задачи. Что касается данной книги, то она описывала один из минусов, неизбежных для магической части населения данного мира. Намного большее количество магических зверей и существ здесь неизбежно влекло наличие специфических болезней, зачастую безвредных для обычных людей, но опасных для тех, у кого есть действующие магические цепи. Хотя были и исключения, вроде ликантропии, не менее опасная и для маглов. Большая их часть не являлась болезнями в биологическом понимании, то есть следствием воздействия вирусов или бактерий, но скорее изменившимися за века проклятиями, паразитирующими на магических цепях и способными распространяться дальше, на других магов. Эта опасность может оказаться весьма серьезной, ведь Мерфи, как родившийся и выросший вне магического общества, никакого иммунитета от них иметь не мог. Пожалуй, стоит при случае в библиотеке посмотреть, дошли ли волшебники до, так сказать, вакцинации от подобных болезней, то есть создания защиты заранее, или все ограничивается лишь лечением уже после заражения, причем далеко не с гарантированным результатом. Постепенно гостиная наполнялась учениками разных возрастов, спускающимися из спален поодиночке и группами. Школьных мантий пока было немного, почти все предпочитали переодеваться по правилам только перед завтраком. На первокурсника с книгой внимания никто не обращал, поскольку среди остальных он ничем не выделялся. Без четверти восемь большая часть учеников все-таки смогла кое-как проснуться и привести себя в порядок, так что старосты начали собрание по графику. Ничего особенного среди тем не было, новые предметы, новые преподаватели, расположение кабинетов и пути к ним. «Спасибо, что помог с дементором, Джеймс», – произнес кто-то негромко. Повернув голову, Мак увидел стоящую рядом Лавгуд в черном платье. Он не был уверен, что она вообще запомнила что-либо из вчерашнего происшествия и его самого. Однако, похоже, он Луну недооценил. «Всегда пожалуйста. Поверь, у меня тоже достаточно причин их не любить», – ответил он совершенно искренне. «Понимаю», – ответила она непривычно серьезно, – «но все равно спасибо. Жаль только, что из-за меня еще и первокурсникам досталось. В этом виновата не ты, а тот сумасшедший, который натравил на поезд темных духов, и которому я хотел бы задать пару вопросов при случае. Да и не только я. Думаю, если не вчера, то сегодня несколько сотен сов точно улетят из школы с письмами домой. Вряд ли это хоть что-нибудь изменит. В любом случае, мы теперь учимся вместе, потому, если понадобится что-нибудь, зови, и я приду». Последняя фраза уже больше была похожа на обычную манеру речи Лавгуд. «Хорошо, но пока все вроде бы понятно. Только вот, если будет свободное время, покажешь мне, как использовать экзофонисти. Я так и не нашел в книгах по этому заклинанию ничего, кроме одних упоминаний. Покажу в выходные, но не здесь», — ответила она, еще тише. Тема всего, что касалось инквизиции, точно была не для широкого обсуждения. К тому же, оно сложное. Я пока так и не смогла нормально его освоить, ты сам видел. Разве сложность должна останавливать нас? Думаю, что нет. Нас бы за него даже похвалили. Перед тем, как отчислить за изучение магии, которой по современным источникам никогда не существовало. Или сначала отчислили бы, а потом похвалили. Чтобы немного утешить, начальные две недели первый курс по замку водил посменно кто-то из старост факультета, потому что никаких карт в наличии не имелось, да и сама внутренняя структура постоянно плыла, перестраиваясь и меняя конфигурацию лестниц, коридоров и переходов. Во всем этом наверняка имелась определенная система, привязанная к дням недели, пульсацией линий, на перекрестке которых стояла школа, либо и вовсе астрономическим циклом. Однако первогодкам, а тем более на Рейвенкла, предстояло разбираться в ней самостоятельно. Кайнет во время переходов старался запоминать не расположение окон или убранство залов и коридоров, а в первую очередь структуру барьеров и энергетические связи, по которым формировались новые пути между отдельными стабильными точками замка. Возможно, вся эта мудреная структура была создана именно с подобной целью – научить начинающих волшебников чувствовать магические потоки и ориентироваться по ним, а может, основатели просто хотели с самого начала заставить детей отказаться от привычной логики нормального мира и привыкнуть к переменчивости магии. Версий на этот счет существовало множество даже среди волшебников. Одним из неизменных мест замка – не прыгающим между этажами и башнями, а всегда находящимся там, где ему и положено, являлся большой зал, служащий для собраний по праздникам, а в обычные дни играющий роль столовой для всех факультетов и преподавателей. Впрочем, учителя мага пока не интересовали, с ними можно будет познакомиться на уроках. Пока он изучал уже почти полный зал в поисках знакомых студентов с других факультетов, Гриндджер с компанией, ожидаемо, находилась за столом Гриффиндора, с ней и ее друзьями что-то обсуждал полувеликан лесничий, теперь еще и ставший преподавателем. За столом Слизерина обнаружился наследник Малфоев с собственной компанией, сейчас они поочередно изображали театральный обморок, и это всех вокруг по непонятной причине страшно веселило. Парень, который помог разобраться с дементором, оказался с Хаффлпаффа, курс 6 или 7, но на появление очередной группы первокурсников он внимания не обратил. Если брать ровесников Джеймса, с которыми удалось познакомиться за прошедший год и во время поездки на поезде, Риверс попал на Слизерин, неподалеку от него сидела девочка с длинными вьющимися волосами, Юфимия Сансит, подруга его нового соседа по комнате. Норт пошел на Гриффиндор, там же оказался Моррис, у которого они собирались в июне, Пикс Эвергрин, Кинли, Тагард. В целом, по 2-3 знакомых человека на каждом факультете оказалось, и как он смел надеяться, не самых бесталанных и безнадежных, и позже их можно будет организовать вместе, если появится подходящая задача. В этот момент Арчибальд вдруг резко остановился, так что на него налетел кто-то из сокурсников, но он этого даже не заметил. На мгновение показалось, что среди множества лиц он увидел Солу. Отчетливо понимая, что это невозможно, маг закрыл глаза, сделал глубокий вдох, потом открыл и посмотрел на то же место вновь. Да, всего лишь девушка с ярко-рыжими, почти красными волосами, без чар или зелий точно не обошлось, на вид ей было лет 17, какое-то сходство если и имелось, то весьма отдаленное. «Эй, ты чего встал?» – окрикнул его первокурсник, имени которого Кайнет пока не запомнил. «Извини». Показалось, отмахнулся маг, затем добавил, решив не врать без необходимости. Проклятые дементоры, теперь мерещится из-за них неизвестно что. Это да, редкостные твари, мгновенно успокоившись, собеседник даже сочувственно кивнул ему. Я вчера и уснуть толком не смог из-за них, тоже слышалось всю ночь всякое. Кстати, я Рейн, Джеймс, завтрак не представлял собой ничего особенного, в отличие от вчерашнего банкета, просто, сытно, но довольно вкусно, особенно если учесть, что готовят даже не люди. Здесь все-таки пансион, а не пятизвездочный отель где-то на курорте. В первую очередь студентам положено думать об учебе, а не о еде. Опять же, никакого индивидуального обслуживания, несмотря на влияние семьи и финансовое положение, это был общий подход школы ко многим вопросам, судя по всему. А в 9, после еще одного перехода по коридорам и лестничным пролетам, норовившим изменить свое расположение чуть ли не прямо под ногами, начались занятия, которых некоторые ожидали с нетерпением, а некоторые – со страхом. Случайно или нет, однако первым и вторым уроками у первого курса Рейвенкла оказались чары, которые вел их декан, профессор Филлиус Флитвик. Еще один получеловек, на этот раз – полугоблин, на вид небольшой, ниже некоторых 11-летних, однако недооценивать его не стоило. Ото всех, с кем Кайнет говорил о нем, Он слышал похожие мнения, профессор отлично знает огромное множество заклинаний, многими владеет в совершенстве, а некоторые даже изобрел сам. Впрочем, от первого урока многого ожидать не приходилось. Да, Грингер при первой встрече упоминала, что Вингардиум Левиоса — это первое занятие по чарам, но подразумевалось первое практическое занятие, которое начнется только после 2 месяцев самой настоящей муштры в использовании жестов палочкой и произнесении слов заклинания, что было весьма не лишним, учитывая, что некоторые студенты запинались не то что в латинских, а в слишком длинных английских словах, да и с координацией не у всех было идеально. Флитвик посоветовал своим новым ученикам несколько игр и упражнений на развитие подвижности кисти и пальцев, а также порекомендовал заняться скороговорками, включая латинские. Однако это отводилось на самостоятельные занятия, а на уроке все свелось к повторению полудюжины жестов для нескольких начальных заклинаний, а также многократному произношению их ари на латыни, греческом и староанглийском. И профессор ясно дал понять, что пока все ученики не перестанут путаться в словах, жестах и соответствующих им заклинаниях, о практике они могут и не думать. Как выяснилось еще при общении с Грингер, теоретическая часть тоже оставалась на самостоятельное обучение почти целиком. Сам Арчибальд, если бы ему доверили вести данный курс, начал бы все именно с теории. Монайот, принцип действия палочки, механизм создания мистерии, концептуальное воздействие на реальности и его границы, арии заклинаний, наработка условного рефлекса. Однако он понимал, что Хогвартс – это в первую очередь школа, а не университеты, что есть принципиальная разница между обучением минимум 20-летних студентов и детей, которым недавно исполнилось 11, и что просто заучить стандартные жесты им намного проще, чем разбираться в механизме смешивания монайот при накоплении заряда для заклинания или самостоятельно высчитывать подходящую длину пути мистического знака и коэффициент соотношения внешней и внутренней магической энергии. Плохо было иное, такой образ мысли быстро закреплялся, и отношение к заклинаниям, как неизменным элементам, из которых уже потом строятся более сложные конструкции, упрощало базовое понимание предмета, но у многих сохранялось надолго или навсегда, мешая использовать магию свободнее и с большим разнообразием. Возможно, сути взаимодействия заклинаний с реальностью уделено больше внимания при углубленном изучении предмета на 6-м и 7-м курсе, после первого экзамена. Однако Кайнетт оставался при своем мнении, что понимание этих механизмов стоит закладывать с самого начала, а не оставлять до лучших времен. Впрочем, для себя он подобный формат занятий счел скорее полезным. Закрепления базовых заклинаний в виде слова и жеста на уровне рефлекса ему пока не хватало, не считая несколько основных и наиболее полезных. Правда, не очень ясно, по какому именно принципу строилась подборка для первого курса. На взгляд Кайнетта, заклинание отмены универсального щита или исцеления стоило бы осваивать в первую очередь, однако вместо этого первокурсникам давали зажигательные, режущие, запирающие, левитационные и другие. Разве что подходить с позиции противоположных эффектов, разрезающие и восстанавливающие, запирающие и отпирающие, поднимающие и смягчающие падение. Хотя нельзя исключать, что автор учебника и вовсе исходил из разнообразия осваиваемых жестов и арий, а не из практического их применения. Еще 2 урока до обеда отводились под гербологию, то есть изучение магических и некоторых полезных для зелий обычных растений. На первом занятии студентам просто демонстрировались несколько хищных полуразумных растений, происходящих из экзотических мест или выведенных волшебниками античности и средневековья до того, как на излишне вольные эксперименты с новыми видами живых существ были наложены запреты и ограничения. 2-метровый мирно выглядящий куст, предназначенный обездвиживать, душить и потом переваривать воров, решивших пробраться через неопасную на вид и даже лишенную колючек живую изгородь, по нынешним меркам министерство таких вещей не одобряло, учитывая статут. Хотя отдельные ценители до сих пор высаживали вокруг дома что-нибудь подобное, соблюдая славные семейные традиции. Было и еще несколько ядовитых и плотоядных экземпляров, способных представлять угрозу при неосторожном обращении, вроде жгучей антенницы, а также школьникам показали тропический лишайник, способный паразитировать на магических существах и волшебниках, питаясь их энергией. Радостное обещание профессора Спраут, полной добродушной женщины, являющейся деканом Хаффлпаффа, что на следующих курсах они все это смогут изучить уже вблизи и даже потрогать своими руками, не добавило студентам спокойствия, а скорее наоборот. Но, возможно, таким образом она надеялась подстегнуть наиболее ленивых внимательнее изучать учебники и справочники по данному предмету, хотя бы просто из чувства самосохранения. Впрочем, второй, практический урок по этому предмету оказался более мирным. Ученикам предлагалось опознать различные немагические растения по соцветиям, листьям, корням и даже по запаху. Задача не такая уж и сложная, однако те, кто вырос в Лондоне и других крупных городах, вполне могли перепутать вереск с можжевельником, а в особо тяжелых случаях и камыш с бамбуком, или принять характерный запах полыни за бузину. А ведь всем им уже на следующей неделе предстоит взяться за зельеварение. И при мысли, к чему могут привести брошенные в котел листья кудзу вместо хмеля или цветы полевого осота вместо одуванчика, просто потому, что ученик не смог опознать нужный ингредиент, становилось неуютно и возникало желание взять с собой на урок пару защитных и боевых мистических знаков. Просто на всякий случай, чтобы потом опять не пришлось залечивать нанесенные магией раны, кровь из которых не останавливается. Так что полезность данного предмета Кайнет признавал целиком и полностью, хотя его все-таки больше интересовали магические растения, многие из которых в родном мире вымерли несколько тысяч лет назад или сохранились в совершенно ничтожных количествах. На самом занятии он, как и собирался, пока не лез впереди всех остальных, опознал несколько трав и побегов, описал 2-3 их применения в составлении зелий, заработал несколько баллов в общий зачет, но до лидеров по этой дисциплине ему было далеко. Здесь на одной стороне была Карин Тейлор, маглорожденная в больших круглых очках, по ее словам, еще в младшей школе сильно увлекшаяся биологией и отдельно ботаникой. С ней пытался соревноваться встреченный Арчибальдом утром мальчишка, Рейн Виллин, оказавшийся сыном профессионального зельевара-аптекаря и потому не собиравшийся уступать в знаниях любимого предмета какой-то Макгле. Хотя обошлось без оскорбления и очередного спора о чистоте крови, профессор Спраут смогла легко перевести их гонку за баллами и признанием окружающих в сугубо мирное соревнование, давшие немало нового материала всем остальным. А вот после обеда первокурсников ждало испытание, которого мало кто ожидал. Двойной урок истории магии у профессора, являющегося призраком. И Арчибальд вынужден был признать, Грейнджер, Лавгуд и Тонкс в свое время не преувеличивали то, насколько ужасно данный предмет преподается в школе. Скорее, они даже несколько смягчали реальное положение вещей. Во-первых, вел его призрак профессора Кадберта Бинса, умершего лет за 10-15 до того, как родились нынешние первокурсники. Что с точки зрения Кайнетта, как преподавателя спиритуализма, было пока что самой уверенной заявкой на первое место в списке абсурдности и нелепости этой магической школы. Даже те призраки, что сохранили часть своего разума, практически теряют способность к запоминанию нового, обучению и развитию. Да, они убедительно имитируют речь и даже манеру мышления своих оригиналов, но при этом почти целиком лишены чувства времени, легко забывая окружающих их живых и просто повторяя одни и те же действия и реплики из года в год и из века в век. Конечно, есть исключения, тени высшего уровня, вроде призванных Граалем слуг, имитируют оригинальных людей крайне правдоподобно, могут адаптироваться к современному миру и даже иметь какие-то собственные побуждения и желания, но даже они остаются всего лишь первоклассной копией, имитацией оригинальной героической души. Что уж говорить о призраке, появившимся естественным путем, а не в результате тщательно выверенного ритуала или применения мистерий высокого ранга.